Глава 24. Он закончил рассказ, и мисс Силвер опустила вязание на колени. «Минуточку, мистер Моррей. Думаю, нужно все прояснить. Мы столкнулись с заговором и подозреваем ряд людей в причастности к нему. Ваше преимущество в том, что вы кого-то видели. Давайте вернемся к вечеру 3 октября и посмотрим, не удастся ли нам опознать тех людей. Вы были в комнате, где человек в серой маске проворачивал свой бизнес. Вы его видели?» Чарльз пожал плечами. «Не видел. Точнее, не видел ничего такого, о чем можно было бы говорить конкретно. И предположить не могу, кто бы мог быть этой серой маской». «А я с ним уже пересекалась раньше», — сказала мисс Силвер. «Конечно, не как с серой маской, но за последние 5-6 лет я то и дело получаю мелкие свидетельства, наводящие на мысль, что за рядом скоординированных преступлений стоит один и тот же человек. Он дергает много струн, а я время от времени на них натыкаюсь. Пойдем дальше. Второй человек, сидевший к вам спиной. В пальто и котелке», — отчитался Чарльз. «Лица вы не видели? Нет, даже мельком. А голос слышали? Обычный голос, без какого-либо акцента», — сказал Чарльз. «А как выглядел? Широкий в плечах, невысокого роста, судя по тому, как он сидел». «Это может быть Пулин», — задумчиво предположила мисс Силвер. «С таким же успехом это могут быть 10 000 других», — раздраженно заметил Чарльз. Мисс Силвер мирно продолжила. «Еще один держал дверь. Они называли его номер 40. Что ж, мы знаем, что 40-й – это Джаффрей, слуга мистера Стандинга. Знаем также, что он был на яхте, когда мистер Стандинг утонул. Далее. Вы не слышали, чтобы упоминалось имя Стандинга, но подобрали бумажку с последними буквами его имени и слышали, что человек говорил о Маргот. Серая маска сказал, что 40-й был в море. И несколько раз намекнул на неназванного человека, который утонул. Ясно, что речь шла о мистере Стандинге. Перейдем к четвертому человеку, номеру 27. Он пришел с отчетом. Думаю, это был Уильям Коул. А человек без номера – Пулин. Пятый человек, о котором было сказано, что он как медуза, и что он не желает жениться на девушке – это, безусловно, Эгберт Стандинг. Чарльз кивнул. «С Эгбертом я согласен. Все остальное – только голые догадки». Он усмехнулся. «И вы еще спрашиваете, когда я пойду в полицию, что они станут делать с вашими догадками?» «Пулин – секретарь преступной организации, потому что леди Перингхам не лишилась своих жемчугов в то время, когда он служил у нее дворецким. Это как?» «А Уильям Коул сидел в тюрьме. И значит, он номер 27 и в перспективе убийца неудобной наследницы?» «Боже мой! Вы еще спрашиваете, почему я не иду в полицию? Каким бы дураком я там выглядел?» «Я видел шляпы, плащи, шарф, маску и перед белой рубашки. Я поставлю себя в глупейшее положение. Вы не можете этого не понимать?» Он опять засмеялся. Он отчаянно сражался за Маргарет, причем сражался в темную. Они больше не были ни любовниками, ни друзьями, но стремление сражаться за нее пережило любовь и дружбу. Оно твердо повело его в следующую атаку. «Один вопрос не дает мне покоя. Почему они выбрали мой дом для своего рандеву?» «О, это как раз я могу вам объяснить», — вяло сказала мисс Силвер. «Я собиралась вам сообщить. У вас сторожем работает некий Латтери, а у него есть жена». «И знаете, как ее девичья фамилия?» «Нет». «Пулин. Элиза Пулин». «Пулин?» – воскликнул Чарльз. «Дворецкий Пулин – ее брат». Ему нетрудно было узнать, когда дом пустует. «Большой пустой дом – отличное место для встреч такого рода. Преимущество и в его расположении. По Торн-Лейн мало кто ходит, а аллея, из которой можно попасть в сад – темная и пустынная». Чарльз присвистнул. «Да, мистер Моррей, продолжим. Вечером 3 октября мисс Лантон была в вашем доме, и мне очень помогла бы ваша искренность в этом вопросе. Я знаю, что когда-то вы с ней были помолвлены, и если визит мисс Лантон был, так сказать, личный, это, конечно, в корне меняет ситуацию. «Нет-нет, минуточку, мистер Моррей, я не скажу ничего лишнего. Но если мисс Лангтон приходила, чтобы встретиться с вами, это многое объясняет. Объясняет вашу скрытность, ваше нежелание отдавать дело в руки полиции. Весьма вероятно, что Пулин или кто-то другой видел ее, что усиливает ваши опасения, и это вполне естественно. И я бы сказала, простительно». Она кротко улыбнулась. С непроницаемым лицом Чарльз ответил. «А если и так? Если мисс Лангтон приходила, чтобы встретиться со мной, что в этом странного или предосудительного? Она с детства свободно заходит в наш дом. Я знаю ее с 10 лет, мисс Силвер. Вы видите причины, по которым мы не должны встречаться? Разве вам не кажется, что в данных обстоятельствах это вполне естественно?» «О, да», — сказала мисс Силвер, покашляв. «Лжец из вас никудышный, мистер Моррей». «Вот как?» «О, совершенно никудышный. Лучше бы вы были искренни со мной. Гораздо лучше. Видите ли, вы сказали то, что я хотела знать. Раньше я была не вполне уверена насчет мисс Лангтон». Чарльз резко откинулся в кресле. «Я думаю, мы не будем обсуждать мисс Лангтон». Мисс Силвер вздохнула. «Это было глупо с вашей стороны. Видите ли, теперь я знаю, что вы действительно видели ее с серой маской, потому что в противном случае вы стали бы отрицать мое предположение, что она приходила, чтобы встретиться с вами». «Мисс Силвер!» Мисс Силвер неодобрительно покачала головой и продолжила. «Вы очень рассердились, но увидели в моем предположении способ уйти от прямого ответа. Признайтесь!» «Мисс Силвер! Мистер Моррей, вы спрашивали у мисс Лангтон объяснение того, что видели?» Чарльз молчал. Эта нежная, странная особа внушала ему неописуемый страх. «Мистер Моррей, я честно стараюсь вам помочь. Вы спрашивали у мисс Лангтон объяснение?» — повторила она свой вопрос. «Да», — спрашивал. «И она объяснила?» «Нет». «Совсем ничего?» «Ничего». «Ну, теперь вы скажете мне, где и при каких обстоятельствах видели мисс Лангтон?» «Она вошла в ту комнату, подошла к столу и положила пакет. Она что-то сказала. Серая маска что-то ответил. Я не слышал, что они говорили. Она пробыла в комнате всего одно мгновение. Лица я не видел». «Но вы не сомневаетесь в том, что узнали ее?» «Да». «Понятно», — сказала мисс Силвер. «Еще один вопрос. Ее как-нибудь представили?» Чарльз не ответил. Он слышал голос Джаффрея, хриплый шепот на кокне. «Номер 26 здесь, начальник». Мисс Силвер спросила по-другому. «У мужчин были номера. У мисс Лантон был свой номер?» Чарльз молчал. Мисс Силвер подождала некоторое время, потом мягко сказала. «Да, как вижу, был. Для вас это был страшный шок, мистер Моррей. Я думаю, эти люди ее шантажируют. Я уже встречалась с такими вещами. Тот, кого вы называете серой маской, обычно действует шантажом. Только он требует не деньги, а службу. Таков его метод, инструмент, с помощью которого он заставляет их повиноваться». Чарльз поднял голову. «В случае с мисс Лантон не может быть и речи о шантаже. Ее нечем». «Часто это бывает такое, о чем никто и подумать не мог», — перебила его мисс Силвер. «Думайте, мистер Моррей, вернитесь на 4 года назад. Она разорвала помолвку за неделю до свадьбы. Разве девушки могут так поступать беспричинно? Она вам сказала, почему она это сделала?» Чарльз Моррей резко повернулся и вышел из комнаты. Хлопнула внутренняя дверь, за ней наружная. Мисс Силвер положила на место коричневую тетрадь и принялась за вязание.